20 февраля 1918 года, раннее утро, бывшее Великое княжество Финляндское, воздушное пространство в окрестностях города Ваасса, высота 1000 метров, рубка штурмоносца «Богатырь». Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Мы упали белофинам на голову внезапно, как летний снег. Никаких наземных порталов. Все было до предела натуралистично и футуристично. В ранний утренний час, километров в 10 южнее Ваассы, в воздухе на высоте около 1000 метров появились 4 светогора с десантниками полковника Глазкова, штурмоносец «Богатырь» с элитной первопризывной амазонской ротой и кучей наблюдателей на борту, и 2 эскадрона шершней в ударном обвесе. В этой Ваассе без нашего разрешения никто не должен был даже бзнуть. А кто рискнет оказывать сопротивление или хотя бы возражать, пусть пеняет на себя. Как доложила энергооболочка, местное население истово поддержало белофинов. По основному роду занятий местные мужчины являлись контрабандистами, а потому находились в контрах с русской властью. По морю летом и льду Ботанического залива зимой до шведского города Умео всего каких-то 100 километров. Именно за эту безоговорочную поддержку и близость к Швеции Маннергейм и сделал Ваассу своей временной столицей. В прежние времена зимой через Ботанический залив можно было сообщаться только по санному пути, который устанавливается на весьма короткое время, с последних чисел января по первые числа марта, при толщине льда не более 30 сантиметров. Морская навигация по открытой воде существует с начала мая по конец ноября, но лет за 20 до описываемых событий для финляндского проходства один за другим построили 3 ледокола. Первенец ледокольного флота Великого княжества Финляндского Муртая и самый современный мощный ледокол Тарма на данный момент находились под контролем Красного правительства в Гельсингфорсе. Однако второй по возрасту ледокол Сампо белофинам еще до начала мятежа удалось угнать в Швецию. Возможно, это и предопределило как место расположения временного правительства Маннергейма Свинхуда, так и сроки начала вооруженного противостояния. Без ледокола белофинам пришлось бы уйти глубокое подполье до весны. Из Швеции, а на самом деле еще из Дании, Норвегии, Германии и даже Британии, вас увезут все, что необходимо для войны с большевизмом. В первую очередь шведских и прочих добровольцев. Оружие с боеприпасами, продовольствие и уголь. Ибо без него в начале 20 века никуда. Именно недостаточная мощность железной дороги, когда в зимнее время приходилось выбирать между поставками хлеба и угля, и составила предпосылку к революционной ситуации февраля 17 года. И в 2 раза больше это справедливо для Финляндии, которая в первой половине 20 века не обеспечивала себя ни углем, ни хлебом. Кстати, при мысли о разных добровольцах, отправившихся воевать с большевизмом, во мне сразу просыпается средневековый феодал, привыкший жарить ослушников живьем в железной бочке и травить дикими медведями. Предупреждал же я всех и каждого через доброго кайзера Вилли, что лучше так не делать, ибо чревато. Теперь придется свирепствовать так, чтобы поняли даже тугодумные потомки скандинавских викингов. Также и с местным населением. Социальную базу финских националистов необходимо выкорчевать с корнем, а иначе для Советской России неизбежны затяжные неприятности, тем более что этим тут по большей части страдают граждане и гражданки шведской национальности. И генерал Маннергейм, цирроз ему в печенку, тоже шведская морда. И еще одна местная особенность. Прямо в центре города, в деревянных казармах возле Никольской церкви, расположен самый настоящий концлагерь, где содержится до 900 политических противников местного белого режима и 2500 разоруженных солдат русской пограничной стражи. Именно что только солдат, потому что контр-адмирал Подгурский и подчиненные ему господа офицеры, приказавшие своим подчиненным разоружиться, сохранили и свободу передвижения, и право на ношение оружия. Время от времени к арестованным наведываются местные контрабандисты, в прошлые времена ущемленные действиями погранцов, выискивают среди них своих личных обидчиков и уводят тех с собой при полном непротивлении охраны. И никто еще обратно не возвращался. Потому что убитых без суда тут принято спускать в прорубь, под морской лед, где их никто не найдет. Правда, занимались контрабандным промыслом в основном не жители самой Ваасы, а обитатели расположенных западнее островов, расстояние от которых до шведского берега в два раза короче, и лед в той самой узкой части пролива зимой держится гораздо дольше, чем на трассе паромов Ваасса-Умео. И вообще есть подозрение, что контрабанда в тех местах – это единственное хлебное занятие, а вся остальная деятельность просто для отвода глаз. До 1901 года, когда границу охраняли солдаты, набранные из самих финнов, никаких препятствий для подобной деятельности не было, так как всегда можно было договориться. Но потом финские батальоны распустили по домам, и вместо них прислали русских солдат, которые тут же стали рушить налаженный бизнес и множить обиды. И вот, значит, горячие финские парни доигрались. Получив эту информацию от энергооболочки, я встал на боевой взвод. Спускать с рук такое поведение для защитника земли русской недопустимо. Город Ваасса с окружающими селениями следует сжечь дотла, а его население выслать такие дали, откуда иди хоть 1000 лет, все равно никуда не придешь. Собственно, двух мнений в данном случае быть не могло. Единственным местом, где депортированные не передохнут от бескормицы и неприспособленности к суровым условиям, могла быть только Аквилония. Ссылать 12 тысяч разновозрастного народа на какой-нибудь тропический необитаемый остров было бы немыслимо. Ведь в условиях анархии выжить смогут не только лишь все. И первыми жертвами разгула, насилия и произвола станут как раз самые слабые и беззащитные. На что я категорически не согласен. Поэтому среди наблюдателей в рубке штурмоносца присутствует специальный представитель правящего сената Аквилонии и кандидат в императоры первого ранга младший прогрессор Сергей Васильевич Петров. После завершения операции в Ваасе ее бывшие жители станут уже его заботой. Помимо него, тут товарищи Сталины из 18 и 41 года встретились впервые. Леонид наш Ильич, генерал Маргелов, полковник Глазков и Рейхард Гейдрих в штатском костюме серого цвета, похожем на генеральский мундир. Товарищ Сталин с 18 года – это чрезвычайно занятой человек, без опыта практической государственной работы, но с большим талантом. Задача выйти вперед и взять в руки государственный штурвал возникла для него абсолютно внезапно, как и понимание того вопроса, что с этой задачей, кроме него, не справится больше никто. Через небольшой портал, способный пропустить одного человека, товарищ Сталин-младший регулярно бывает у нас в 30-м царстве, в основном, чтобы приобщиться к знаниям из нашей библиотеки, а иногда для того, чтобы побеседовать с полковником Половцевым или кем-то из его людей. Конечно, подсматривать готовые ответы в конце задачника нехорошо. Но другой возможности избежать действительно серьезных неприятностей у исполняющего обязанности товарища Ленина в горячем 18-м году просто нет. Я все это время тоже был очень занят. Начало в мире 41-го, а потом в 76-м года. Так что с третьей по возрасту инкарнации товарища Сталина мы существовали в разных плоскостях. И только закончив подготовку к операции в Ваасе, я пригласил этого человека лично наблюдать за вскрытием Белофинского нарыва и заодно получить представление о том, какими должны быть бойцы регулярной Красной Армии. Я понимаю, что бойцы полковника Глазкова далеко не средние представители личного состава РККА из 41 года, но и у товарища Сталина в 18 году имеется возможность заняться военным строительством без суеты, истерики и надрыва, что имело место в основном потоку. Товарищ Сталин с 41 года на своего младшего брата смотрит даже с какой-то завистью. Ведь я не только зажег тому свет в темной комнате, но и вынес из нее всю ненужную мебель, вроде Свердлова, Троцкого и Бухарина. И в то же время он не может не признать, что и для него самого тоже было сделано не меньше, если не больше. Германские панцердивизии больше не бегают по советской территории, подобно бронированным ядовитым сороконожкам. Да и весьма непрезентабельные перспективы грядущей советской действительности я тоже высветил. Но товарища Сталина-старшего эти завалы из карьеристов, троцкистов и оппортунистов уже не пугают. В 1937 году подобную кучу еще более одиозных особей он разобрал в потьмах почти на ощупь. И на этот раз будет то же самое, никто из заинтересованных лиц даже пикнуть не успеет. Нужные вещи будут опять же делаться без истерики и надрыва, а ненужные не делаться вовсе. Здесь верховный главнокомандующий присутствует, чтобы собственными глазами наблюдать действия своей будущей лейб-гвардии и только потом принять окончательное решение. 211-я воздушно-десантная бригада действительно одна из лучших частей довоенной РККА. И в основном потоке подчиненные полковника Глазкова погибли почти в полном составе, ничем не запятнав своей солдатской чести. Идея подвижных соединений особого назначения, родившаяся в мире, из которого происходит Ильич II, уже овладела сознанием советского вождя, тем более что элитно вооруженный, подготовленный ОСНАС и не должен быть особенно многочисленным, составляя не более 10% от общего личного состава действующей армии. Леонид наш Ильич и генерал Маргелов находятся здесь в качестве лиц, повышающих свою квалификацию. Облик советской армии в 1976 году тоже неизбежно будет меняться, а научно-техническое развитие получит резкое ускорение. Если в физику и смежные дисциплины вложить достаточно большие, но не астрономические деньги, то уже через 15 лет, к 1991 году, Советский Союз, в числе прочего, получит возможность серийно строить аналоги штурмоносца типа «Богатырь». Осознание этого факта действует и на генерального секретаря, и на отца советских ВДВ, как стакан валерьянки на котов. Даже при том, что параллельно придется решать множество других социальных и экономических задач. Не может быть сверхдержавой та страна, которая не обеспечивает себя ни продовольствием, ни товарами народного потребления, а потому ее граждане вынуждены выстраиваться в длиннющие очереди, чтобы купить себе самое необходимое. И эти задачи будут поважнее военного строительства, а чтобы их решить, Леониду Ильичу нашему понадобится выкорчевать самые негативные явления в советской действительности. Неподсудность партийной номенклатуры, ее оторванность от жизни народа, заскорузлый догматизм в идеологии и государственный монополизм в экономике. Полковник Глазков тут самый уместный человек. Из рубки штурмоносца он будет руководить действиями своих десантных батальонов, командиры которых снабжены переносными комплектами связи. Операция в Айсе – это в первую очередь экзамен для его людей на скорость и слаженность боевой работы. И, наконец, стоящий несколько на отшибе Рейхард Гейдрих должен знать, что может случиться с бонзами Третьего Рейха, если те не согласятся на предложенную мной управляемую войну. Перед началом операции имел с этим человеком небольшой разговор. «Понимаете, Рейхард, — сказал я, — Пытаясь вырваться из липкой паутины Версальской системы, вы пошли по привычному для себя пути железа, крови и безудержной ненависти. Так что теперь стоите на пороге новой национальной катастрофы, 100 крат более ужасной, чем прежней. Ваш любимый фюрер одержим дурацкой идеей германской национальной исключительности, а потому готов утащить за собой в ад все население Германии. Если вы будете верны его идеям до конца, это один вариант, на мой взгляд, наихудший для Германии. А если ваша преданность принадлежит только немецкому народу, то события могут пойти по гораздо более благоприятному пути. Ни я, ни советский вождь Сталин не одержимы убийствами ради самих убийств и не намеряемся подвергнуть немцев каким-то искусственным унижениям. Лучше им быть живыми и равными среди равных в огромной многонациональной империи, чем мертвецами, проклятыми всеми другими народами. «Но я далеко не самый главный человек в Рейхе», — с дрожью в голосе произнес Гейдрих, уже внутренне согласный на любое предложение. «Сейчас это так, но через некоторое время может быть иначе», — ответил я. В любом случае, прежде чем Германия окажется на самом краю катастрофы и дальнейшее сопротивление станет очевидно бессмысленным, пройдет еще около года. К тому моменту все прочие наследники вашего фюрера могут выйти из фавора или попросту умереть, а вы останетесь единственным и естественным преемником своего вождя и учителя. Организовать подобную комбинацию для меня несложно. Главное, чтобы Германия в результате этой войны не была превращена в руины, как желают некоторые политиканы по ту сторону океана. И имейте в виду, люди, которые идут навстречу моим скромным пожеланиям, и на том, и на этом свете могут рассчитывать на полное прощение грехов, долгую и спокойную жизнь и идеальное здоровье. Главное, что в результате их деятельности резко уменьшилось количество смертей, горя и страданий. «Хорошо, герр Серегин», — ответил посланец Гитлера, — «мне уже известно, что вы не бросаете слов на ветер, а потому я хорошенько подумаю над вашими словами».